Глава 5. По морям, по волнам. 5-17 сентября 1801 года. Санкт-Петербург, Михайловский дворец. Василий Васильевич Патрикеев, канцлер Мальтийского ордена. Сегодня ко мне заглянул мой старый знакомый, полковник конной артиллерии Алексей Ермолов. В свое время он оказался в опале у государя, потому был им прощен, после чего неплохо себя показал в сражении при Ревеле. Сейчас Алексей Петрович занимался подготовкой вверенной ему части к индийскому походу. Но пришел он не по делам службы. Ермолов попросил меня походатайствовать за своего родственника, сына командира полтавского легкоконного полка, бригадира Василия Давыдова. Звали 17-летнего юнца Денисом. Да-да, в нашей истории прославился не только как поэт, но и как партизан. Суть же просьбы Алексея Петровича заключалась в следующем. Отец парня решил определить его в кавалергарды. Только Денис Давыдов по своим кондициям меньше всего был похож на кавалергарда. В этот полк гвардейской тяжелой кавалерии брали исключительно дворян, причем обязательно рослых и представительных. А Денис, хотя и был отпрыском старинного дворянского рода, не мог похвастаться ни ростом, ни статью. «Василий Васильевич», — убеждал меня Ермолов, — «в свое время великий Суворов, увидев 19-летнего Дениса, заявил, что сей отрок будет военным и совершит немало подвигов». «Добро, Алексей Петрович, да будет так», — ответил я, — «носить Денису кавалергардский супервест с мальтийским крестом». Супервест — особого рода безрукавный кафтанчик. «Только прославится он в гусарах». Ведь для этого рода кавалерии он более подходит и по росту, и по темпераменту. Ермолов кивнул и протянул мне прошение Дениса Давыдова. Я положил его себе в папку, дабы при первой же аудиенции у императора вручить сию бумагу Павлу. Алексей Петрович начал меня благодарить, но я остановил его. Заинтересовавшись, как скоро я могу увидеть новоиспеченного кавалергарда. «Да хоть сейчас, Василий Васильевич!» — воскликнул Ермолов. «Я попросил его обождать во дворе Михайловского дворца. Если позвольте, я схожу за ним». Вскоре он вернулся вместе с юношей довольно хлипкого телосложения с едва пробивавшимися усиками. Но, несмотря на возраст, будущий поэт и партизан держался молодцом. «Ну, здравствуй, Денис», — приветствовал я его. «Значит, твой отец решил послушать совета Суворова и отдать тебя на военную службу. Ну, а младший твой брат...» Евдоким, опять же, по совету Александра Васильевича, пойдет по статской линии. Только тут покойный генералиссимус ошибся, дипломат из Евдокима не получился, и он вскоре тоже наденет военный мундир. «Вы правы, господин канцлер», — ответил мне Денис, смешно шмыгнув носом, пуговкой. «Евдоким тоже собирается поступить в кавалергарды. Только откуда вы знаете такие подробности о нашей семье?» Денис снова шмыгнул носом и подозрительно покосился на Ермолова. «Ведь я тебя предупреждал», — строго произнес Алексей Петрович. «Василию Васильевичу известно много о людях, которые даже не подозревают о его существовании». Я усмехнулся про себя. «Может, стоит прочитать несколько стихотворений, которых напишет Денис Давыдов?» «Нет, пожалуй, не стоит. Не надо торопить события». «Скажи мне, Денис, а что тебе известно о действиях партизанских партий?» «Это вы о летучих отрядах, сформированных из регулярных частей и действующих в тылу вражеских войск?» — поинтересовался Давыдов. «Именно о них», — кивнул я. «Кое-что слышал, но, насколько мне известно, подобные партии редко используются во время боевых действий». «Денис, а ты бы не хотел расспросить о таких летучих отрядах генерала Кадудаля?» «Вождя Шуанов?» — воскликнул Давыдов. «А разве он сейчас в Петербурге?» «Да», — ответил я. «Генерал решил посетить Россию и в данный момент решает, не перейти ли ему на службу нашему Отечеству». Денис Давыдов с удивлением посмотрел на меня. «Да, но генерал Кадудаль командовал не регулярными частями, а отрядами роялистов, поднявших оружие против яковинцев». «Все так, но он оказался талантливым военачальником. Правда, сейчас, с приходом к власти во Франции первого консула Наполеона Бонапарта, роялисты в мятежных провинциях согласились сложить оружие. Сам же генерал Кадудаль, не желая служить своим бывшим врагам, отправился в Россию. Здесь он много размышлял о способах ведения партизанской войны. и решил изложить свои мысли в пособии, которое могло бы пригодиться тем, кто у себя на родине решит подобным способом противостоять врагу. Да, но Россия никогда не допустит на свою территорию чужеземные войска. Я лишь развел руками, показывая, что неисповедимы пути Господни. Денис Давыдов внимательно посмотрел на меня. Господин канцлер, я был бы счастлив познакомиться с генералом Кадудалем. Когда я мог бы его увидеть? Думаю, что прямо сейчас. Обожди немного. Достав из ящика письменного стола рацию и не обращая внимания на оставшие квадратными глаза моего молодого посетителя, я вызвал дежурного и поинтересовался, где в данный момент находится Кадудаль. Узнав, что генерал в кардигарде, я попросил передать нашему французскому гостю, что минут через 10 буду у него. 10-22 сентября 1801 года. Санкт-Петербург, Михайловский замок. Василий Васильевич Патрикеев, журналист и канцлер Мальтийского ордена. Я не слишком удивился, когда узнал, что шведский король Густав IV начал антироссийские шашни, хорошо оплаченные британским золотом. Об этом сообщил мне наш агент Ганс, который побывал у своих приятелей-контрабандистов в Штральзунде. Те были весьма беспокойны разговорами о скором начале войны Швеции с Россией. Их криминальный промысел сильно пострадал бы от боевых действий. Особенно контрабасов пугало то, что шведский король рассчитывал на поддержку Британии. Англичане после разгрома эскадры адмирала Нельсона у Ревеля готовы были заключить союз хоть с самим дьяволом, лишь бы он был направлен против России. Король Густав недавно подписал договор с императором Павлом о совместных действиях против Лондона, задумчиво произнес я. Хотя шведский король привык раздавать обещания, которые тут же нарушал с легкостью необычайной. «Король обижен тем, что император Павел подписал союзный договор с первым консулом», — ответил мне Ганс. «Он ненавидит Бонапарта и не желает помогать России, которая, как он считает, предала Швецию. Король всерьез считает, что его отец Густав III был убит в 1794 году на бале-маскараде в Стокгольмском оперном театре по наущению яковинцев. И теперь настал его черед, а Наполеона он называет зверем из апокалипсиса. «У нынешнего шведского короля слишком богатое воображение», — усмехнулся я. «И врагов своих он должен искать среди подданных, а не агентов Бонапарт. Ведь он, а не первый консул, ввел закон против роскоши. Густав запретил шведам пить кофе, а кофейни всегда были местом, где собирались торговцы и дворяне, чтобы обсудить свои дела или просто посудачить. Теперь же тем, кто решил угостить кофе своих гостей, следовало держать ухо востро. Каждый, у кого будет замечен на плите кофейник, может быть приговорен к штрафу в 10 рейхсдаллеров. А эта сумма равна месячной зарплате чиновника. Король поступил опрометчиво, — заметил я. Тем самым он настроил против себя и дворянство, да и простой народ тоже. «Особенно опасно настроение дворянства», — усмехнулся Ганс. «Хотя после того, что произошло во Франции, стоило обращать внимание и на народ. Но в Швеции якобинцы вряд ли появятся. А вот насчет дворцового переворота...» «Король должен помнить, чем кончилось правление его отца. За выстрелом в Стокгольмской опере стояли высокопоставленные особы. Но казнили за убийство шведского монарха только бывшего пажа Густава III якобы Анкерстрёма. Мало кому известного дворянина, а графы Горн и Рибинг отделались всего лишь ссылкой. Густав IV, по моему разумению, просто закусил у дела. Он надеется с помощью британцев окончательно разгромить своего исконного врага, Данию, и совместно с флотом английского короля заблокировать российские порты на Балтике. А если повезет, то и проделать с Санкт-Петербургом то же, что адмирал Нельсон сделал с Копенгагеном. «Мне кажется, что у шведского короля не все в порядке с головой», — заметил я. «Хотя возможно, что британцам удалось внушить ему ложные надежды на то, что русский флот покинет Балтику и отправится в Атлантику, дабы сразиться там с английским флотом, а лучшие части русской армии отправятся на юг для участия в индийском походе». «Возможно, именно так король Густав и рассуждает», — кивнул головой Ганс. «Я сообщил вам то, что мне удалось узнать. Полагаю, что вы сделаете из моих слов соответствующие выводы. Я же попросил своих знакомых сообщать мне все, что им станет известно по поводу шведско-британского альянса. Спасибо, Ганс. Я пожал руку моему собеседнику. Ты верно служишь России, зная, что мы никогда не забываем своих друзей, а ты стал нашим другом. Господин Патрикеев, — сказал Ганс, — я тоже подружился с вашими парнями, но, знаете, они совсем не похожи на тех русских, с которыми я привык иметь дело. — А ты считаешь их не русскими? — обиделся я. — Нет, вы меня неправильно поняли. Я и не сомневаюсь, что они русские. Но я имел в виду то, что они во многом отличаются от подданных императора Павла I. Вы какие-то другие. И говорите не всегда для меня понятно, да и ваши чудесные приборы, с помощью которых вы переговариваетесь на расстоянии друг с другом и видите в темноте. Вы словно пришельцы из другого мира, похожего на наш, но другого. Ганс, дружище, знаю, что ты почти угадал. Только я пока не буду рассказывать тебе о том мире, из которого мы пришли. Но я обещаю тебе, что настанет время, а я думаю, что оно настанет скоро, когда ты узнаешь всю правду о нас. Думаю, что ты будешь сильно удивлен, но, как написано в Библии, что было, то и теперь есть, и что будет, то уже было. — Аминь, — произнес Ганс. — Да будет так. 18 сентября 1801 года. Республика Семи Соединенных Островов. Крепость Корфу. Капитан Казбек Бутаев. РССН УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Ну вот мы и дома. Не совсем, конечно, дома, но среди своих. На Корфу русская речь звучит сейчас так же часто, как и греческая. Правда, на Корфу базируются и корабли французского флота, которые сумели прорваться сюда, спасаясь от фрегатов Королевского флота. По договоренности с Наполеоном французы чинят здесь свои корабли, лечат раненых и больных моряков, получают с наших складов провизию и боеприпасы. Назначенный первым консулом представитель Французской республики на Корфу строго следит за дисциплиной своих соотечественников. Так что недоразумений с российским командованием и местными властями пока особых не было. Совершенно неожиданно для себя я здесь встретился с генералом Ушаковым. Как оказалось, Федор Федорович прибыл на Корфу для руководства предстоящей операции по очистке Средиземного моря от британцев. Для того, чтобы союзники, русские, французы, греки и турки, действовали согласованно, необходим был человек, пользующийся непререкаемым авторитетом в военно-морских кругах. Лучшей кандидатурой, чем адмирал Ушаков, найти было трудно. Я доложил Федору Федоровичу о своей поездке в Тулон. Пришлось сообщить ему и о наших приключениях в Лионе. Не скажу, что Ушаков пришел в восторг от чрезмерной активности наших оппонентов. Он, конечно, понимал, что нашим планам будет оказано противодействие, но все же не ожидал, что противник прибегнет к таким не совсем честным приемам ведения боевых действий. «Вы, господин капитан, — строго сказал Ушаков, — берегите себя. Вам не стоит забывать о том, что каждый из вас обладает секретами, которые ни в коем случае не должны стать известны неприятелю. К тому же вы подвергли смертельной опасности девицу, которую неосмотрительно взяли с собой. Кстати, вы меня с ней познакомите?» Беатрис понравилась Ушакову, и он даже сделал ей несколько комплиментов, что для старого морского волка было не совсем привычно. А узнав, что у нас с Беатрис вполне серьезные намерения, Федор Федорович предложил нам не тратить время зря и обвенчаться прямо тут, на Корфу. Благо, в самом городе находилась небольшая церквушка святого Спиридона Тримифунского с одной из величайших святынь православия, его мощами. Знал бы Федор Федорович, что и его причислят на Корфу к лику местопочитаемых святых еще до того, как его прославят в Русской Православной Церкви. «Мадемуазель, — с улыбкой произнес Ушаков, — вы как нимфа Калипсо, которая в этих краях взяла в плен сердце Одиссея, возвращавшегося домой после взятия Трои. Думаю, что господин капитан вполне достоин быть навек вашим пленным. Или я не прав?» Беатрис от смущения зарделась и оттого стала еще красивее. Калипсо обитала на острове Огигия. Что это был за остров, неизвестно, но обычно считается, что это современный греческий остров Отони, к северо-западу от Корфу. Другие источники отождествляют Огигию с островом Гозо у Мальты или с хорватским островом Сазани в Адриатике. Вечером после окончания всех дел я решил серьезно поговорить со своей любимой. Как выяснилось, она готова была стать моей женой и перед венчанием принять православие. К тому же она плохо понимала разницу между двумя ветвями христианства. Я как мог попытался объяснить ей это, но, по-моему, она так толком ничего и не поняла. Ее больше заинтересовало мое имя. Из общения со мной Беатрис узнала, что Алан — это мой, так сказать, псевдоним, а Казбек — название горы на Кавказе, под которой, с южной ее стороны, ранее жили наши предки. В честь нее меня и назвали родители, и крещен я был под именем Григорий в честь святого Григория Паламы. Я не стал ей рассказывать, что в 1920 году, во время недолго длившейся независимости Грузии, ее войска начали войну против Осетии, которые до того к югу от Большого Кавказского хребта жили не только в теперешней Южной Осетии, но и у Казбека, и в Боржоме, и в других местах. Часть моих родственников смогла тогда бежать в Владикавказ, но многие из них погибли. И всех их я знаю поименно. Для нас, для осетин, это обязательно как минимум до шестого колена. Именно так мы избегаем близкородственных браков и сопутствующих этому болезней. А браки с представителями других национальностей разрешены без ограничений. Что тоже не всегда хорошо, однако знакомая осетинка рассказывала, что ее двоюродный брат женился на армянке, в семье которой, как он потом узнал, имелись близкородственные браки. Вместо этого я ей рассказал про свой позывной. Алан и мои милые предки народа, к которому я имею честь принадлежать, в древние времена они кочевали по всей Европе и Азии. Даже в ваших краях жили аланы, так что, пошутил я, вполне вероятно, что среди твоих предков есть и мои дальние родственники. Мы, гасконцы, тоже часто покидали свои родимые места в поисках чести и славы, задумчиво сказала Беатрис. Кому-то удавалось разбогатеть и заслужить титулы и чины, кому-то нет. Один из моих родственников даже сумел стать маршалом Франции. Он геройски погиб под стенами Маастрихта во время войны с Голландией. «Постой!» — воскликнул я. «Его, стало быть, звали Шарль Ожье де Бац де Кастельмор, шевалье д'Артаньян, граф де Кастельмор». «Именно так», — удивилась Беатрис. «Он всегда был не моим прямым предком, но у нас были общие родственники, а мы, гасконцы, дорожим родством». «Вот дела! Оказывается, моя невеста родня самому д'Артаньяну. А хоть бы и так. Как там пели в фильме? Бургундия, Нормандия, Шампань или Прованс? И в ваших жилах тоже есть огонь. Но умницы Фортуни, ей-богу, не до вас, пока на белом свете, пока на белом свете, пока на белом свете есть гасконь». Стихи Юрия Решенцова. 24 сентября 1801 года. Атлантический океан. Борт корабля «Сноу Дженни». Джон О'Нил или все-таки Джулиан Керриган. Наконец-то вновь можно было спокойно посидеть на палубе. Для пассажиров первого класса там была поставлена скамейка, на которой разрешалось сидеть при хорошей погоде. Что я и делал первые два дня путешествия, наблюдая за работой команды, размышляя о том, как же приятно быть пассажиром, ни тебе лезть по вантам, ни драить палубу, ни ставить и убирать паруса. Да и кормили за капитанским столом не в пример лучше. А потом, как нередко бывает в это время года, на нас налетел ураган. Да, конечно, он был намного слабее, чем в более южных широтах, но представьте себе, вы находитесь на небольшом суденышке, который швыряет по огромным волнам, и почти все пассажиры лежат в лёжку. Я предложил капитану Адамсу свою помощь. Всё-таки опыт у меня был, но тот лишь покачал головой. «Лучше всего, если вы не будете нам мешать». И он побежал дальше. Зато вчера, когда шторм начал утихать, он налил мне за капитанским столом. В тот день я был единственным пассажиром, который пришел на ужин. Стаканчик весьма неплохого шотландского виски и сказал. «Простите меня, мистер О'Нил, что я был с вами так груб. Просто у меня каждый знает свое место. И даже опытный моряк. А по вам видно, что вы сами ходили по морю и не раз. Не зная нашего распорядка, мог бы нам скорее помешать, чем помочь. Но я вам благодарен. Знаете, пассажир предложил мне помощь впервые, тем более пассажир первого класса. Впрочем, вы единственный, кто перенес ураган на ногах. Другие все не выходили из своих кают, а потом моим людям пришлось их драить. Ну, кое-какой опыт в этих водах у меня имеется, в том числе и при ураганах. Они чаще всего случаются именно в сентябре или в самом начале октября. Адамс лишь слабо улыбнулся. Именно поэтому я предпочитаю возвращаться в Эдинбург не позднее августа, но в этом году пришлось задержаться. А я и не жалуюсь, иначе я, возможно, вообще бы никого не нашел. Это было действительно так. Вообще-то проще всего было уйти из Балтимора. Он всего лишь в дне езды пути от Вашингтона. Ну, еще пару дней, чтобы договориться с кем-нибудь из капитанов, еще максимум 2-3 дня до отплытия, и я в море. Но я решил, что если Иван сам поедет в Бостон, пусть с бумагой от моего имени, ему вполне могут дать отворот-поворот и на верфи Джонсона, и у капитана Мерривезера, который пообещал найти для наших клиперов команды. Просто мы ранее договаривались, что я с ними буду иметь дело лично. Поэтому лучше всего будет, если мы поедем туда вместе, и я его представлю Джонсону и Мерривезеру. Кроме того, я решил еще раз попробовать найти покупателя для чая Ричарда Твайнинга. Вообще-то я больше всего надеялся на Вашингтон, ведь там теперь по несколько месяцев в году обитали слуги народа. Но Бенсон мне лишь сказал, что он не специалист и помочь мне не может. Я зашел в пару лавок и у Капитолия, и в близлежащем Джорджтауне у порта, но и там мне разъяснили, что никто дорогой чай покупать бы не стал. У большинства из этих самых слуг народа весьма плебейский вкус. А то, что в этих лавках было качеством, не блистало, зато цены они ломили больше, нежели где-либо. Впрочем, в этом округе все было запредельно дорого. Вернувшись в Нью-Йорк, я спросил у Чейза, не может ли он помочь, и не прогадал. Уже на следующий день он познакомил меня с человеком, который, попробовав то, что у меня было с собой, сразу же заказал большую партию разных чаев, причем по довольному виду Чейза я понял, что и тому перепадут неплохие комиссионные. Но я потерял довольно-таки много времени, и когда прибыл в Бостон, я, увы, сделал ошибку. Вместо того, чтобы сразу попробовать найти корабль, сначала сходил с Иваном и на верф, и к Мерривезеру. Иван сразу нашел с ним общий язык. Он же договаривался о задатке и выплачивал его после всех необходимых юридических процедур. В результате планы превратились в контракты, работа по которым уже кипела. Да, Эндрю с Иваном тоже подружились, и мой бостонский друг, такое у меня возникло впечатление, потерпев неудачу с попыткой женить меня на одной из дочерей, решил окучить Мартынова. «Посмотрим», — подумал я весело, — «чем дело кончится». Как я уже рассказывал, девчонки были на загляденье. Хотя, конечно, Иван говорил мне, что теперь хочет жениться только на русской. А я сходил в гавань и был весьма опечален. Найти корабль, идущий в Англию, было весьма сложно. Во-первых, в это время года вероятность шторма, как с юга, так и с северо-востока, резко возрастала. Обыкновенно в Европу все равно ходили американские корабли, но сейчас, как мне разъяснили, слишком уж часто их останавливали, чтобы захватить часть команды для службы во флоте короля Георга III. И пока что никто не хотел рисковать сверх меры. Французские корабли мне по понятным причинам не подходили, английских же не было вообще. По рассказам моряков, вернувшихся в свои порты, французы и русские начали охоту на английские суда. И с начала месяца ни один корабль не пришел в Бостон. Мне порекомендовали вернуться в Нью-Йорк и уйти на гамбургском почтовом корабле. Их не трогали ни англичане, ни французы. Но и они переставали ходить примерно в это время года, и все же я решил остаться еще на денек и попытать счастье на следующий день. Тут мне улыбнулась удача. В порт вошла снежная Дженни из шотландского Глазго, доставившая на американский континент очередную партию шотландских горцев-эмигрантов. Вообще-то Дженни должна была прибыть еще в конце июля, но она и тогда попала в шторм, который сильно ее потрепал и унес ее значительно южнее. Как мне впоследствии рассказал капитан Адамс, они каким-то чудом доковыляли до Бермуд, где Дженни отремонтировали. Этот архипелаг славился своими кораблестроителями, а бермудский кедр считался одним из лучших корабельных деревьев. В результате Дженни прибыла в Бостон тогда, когда большинство европейских кораблей уже ушли. Капитан запросил немалых денег за каюту первого класса, на Дженни их было ровно две. Но я подумал, что выбора у меня нет, да и Дженкинсон пообещал возместить все мои расходы. А когда я наобум спросил, капитан, а нет ли у вас родственников в Бостоне? Есть, как же не быть, только я их не знаю. Слышал только, что бывший президент Адамс — один из них. И я познакомил его с Эндрю Адамсом. В результате оба меня горячо благодарили, а капитан снизил цену каюты почти вдвое, мол, пассажиров-то все равно практически нет, а я вам очень благодарен. Кроме меня на Дженни путешествовали трое студентов, недавно закончивших Гарвард и направляющихся в поездку на свою шотландскую прародину, и двое коммерсантов. Все пятеро путешествовали во втором классе. Трюм же, в котором прибыло большинство эмигрантов, был теперь забит каким-то грузом, который и сопровождал один из купцов. Помню, как я махал Ивану и семье Эндрю, стоя на корме, отходящей от берега Дженни, причем глаза у меня были, кто бы мог подумать, на мокром месте. Впрочем, я более или менее сдружился и с капитаном, особенно теперь после урагана. А сейчас я наконец-то сел на лавочку и, подставив свою физиономию ласковому солнышку, прикрыл глаза, и последней моей мыслью перед тем, как я задремал, было, что мне совершенно не хотелось бы лазить по мачтам в данный момент, и что быть пассажиром может быть очень даже приятно. Не знаю почему, но я неожиданно проснулся и увидел паруса на горизонте. Причем неизвестный корабль держал курс. Такое у меня сложилось впечатление прямо на нас, и шел он намного быстрее, чем бедная Дженни. И мне это, если честно, не слишком понравилось. 24 сентября 1801 года. Атлантический океан. Борт корабля «Сноу Дженни». Джон Адамс. Не бывший президент, а капитан корабля. «Ну что ж, как говорится, если не можешь сопротивляться, побудь паенькой, глядишь и прокатит». Когда я увидел паруса и скорость, с которой они приближались, я понял, что шансов удрать от него у нас не было. Дженни корабль хороший, устойчивый и достаточно удобный для пассажиров. Но скорость у нее очень даже средняя, даже при хорошем ветре. Она и впрямь чем-то напоминала мою бабушку, милую, пухленькую и всегда в хорошем расположении духа. Я до сих пор вспоминаю ее стряпню, которую мы, ее внуки, так любили. Именно в ее честь мой отец назвал свою первую Дженни. Бабушка обожала снег, оттуда и название. И когда та Дженни разбилась о камни во время шторма у берегов графства Керри в Ирландии, я дал новому кораблю то же имя. Так что я приказал спустить паруса и стал дожидаться, когда незваные гости прибудут ко мне на борт. Я полагал, что это будут англичане. Увидев Андреевский крест на моей мачте, они пойдут дальше. Наших матросов они не имеют права забирать на службу его самозванного величества, чтобы ему пусто было. Для меня единственным законным королем Шотландии являлся красавчик принц Чарли. Карл Эдуард Людовик Иоанн Сильвестр Мария Казимир Стюарт, известный также как красавчик принц Чарли или молодой претендент, предпоследний представитель дома Стюартов и якобинский претендент на английский и шотландский престол. После смерти принца Чарли право на трон перешло к его сыну, кардиналу Генри Бенедикту Стюарту, герцогу Йоркскому. Но что поделаешь, в Шотландии, да и всем Соединенным Королевством ныне правят немцы, прости господи, из Ганновера, особенно отличился нынешний Георг III, который сумел потерять колонии в Северной Америке, кроме никому не нужной Канады. Но так решил Господь. После разгромов якобитов у Каладена в 46-м году шансов у нас, шотландцев, да и сил, чтобы отвоевать нашу независимость, практически не осталось. И приходится жить под властью этих германцев. Когда же корабли приблизились к Дженни, я увидел, к своему ужасу, что у них на мачтах был не Union Jack, а Андреевский флаг, только голубой на белом фоне. И повесил голову. Мне стало ясно, что я потеряю Дженни, а сам отправлюсь в плен в далекую Сибирь, где даже в августе лежит снег, воет вьюга, и среди диких лесов бродят медведи-людоеды. Вскоре на борт корабля поднялась досмотровая партия. Офицеры из десяток матросов, точнее, наверное, морских пехотинцев. «Лейтенант Широков», — представился офицер на неплохом английском. «С кем имею честь?» «Капитан Адамс из Глазго». «Шотландец, значит. Куда следуете?» «Туда и следую, с заходом в Ливерпуль, чтобы высадить несколько пассажиров». «Вот, значит, как. И какие грузы везете?» «То, что принадлежит одному из пассажиров, ну и припасы. Мы вообще-то возим иммигрантов в североамериканские Соединенные Штаты. Обратно пассажиров, как правило, мало, так что мы берем с собой грузы, которые нам поручают. На сей раз я уже сказал, то, что лежит у меня в трюме, принадлежит одному из коммерсантов. Понятно. Ну что ж, очень хотелось бы поговорить с вашими пассажирами и с офицерами, предусмотреть грузы. Я лишь вздохнул. Было понятно, что они хотят проверить то, что я ему рассказал. Это-то не проблема. Мне скрывать нечего. Вот что это за груз и что это, кстати, за люди, этого я не знаю. Через некоторое время очередь дошла и до меня. Про Дженни я рассказал все, как было. Про пассажиров же только то, что знал, не более того. Услышав фамилию О'Нил, мне показалось, что мой собеседник встрепенулся, но больше ничего про этого моего пассажира он не спросил. А потом мне пришлось посидеть в ожидании, пока меня не вызвали к тому же человеку. Я приготовился к худшему, но тот лишь улыбнулся мне и сказал: «Все сходится, капитан. Можете быть свободны. И ваши пассажиры тоже, а груз ваш — виргинский табак». Мистер Джонсон был настолько щедр, что подарил нам один ящик для команды. Неплохо, конечно, но в следующий раз привезите что-нибудь получше. «А мне рассказывали», — начал я и осекся. «Что русские исчадия ада?» — усмехнулся тот. «Будь на нашем месте англичане, а на вашем русские, я полагаю, что кончилось бы совсем по-другому. А шотландцев мы жалуем больше, чем англичан. Имейте в виду, кстати, что Россия сочувствует справедливой борьбе вашего народа за свободу. Как сказал Роберт Бёрнс, который умер 5 лет назад, мир его праху». И он процитировал: «Наша честь велит смести угнетателей с пути и в сражении обрести смерть или свободу». Услышав это, я решился. Я всего лишь капитан и владелец небольшого корабля, но я кое-кого знаю. Вот только вопрос, как им переговорить с вашими людьми? Насколько мне известно, в Париже живет достаточно якобитов, даже сейчас, после Французской революции. Там сейчас есть и наши люди. Я что-то про это слышал. Так вот, пусть ваши знакомые свяжутся с кем-нибудь из них. 14-26 сентября 1801 года. Санкт-Петербург, Михайловский замок, Василий Васильевич Патрикеев, журналист и канцлер Мальтийского ордена. Донесения из Швеции с каждым днем становились все тревожнее и тревожнее. Чтобы более подробно разузнать про настроение в Стокгольме, я решил отправить туда Ганса, у которого в столице Швеции имелись старые приятели по контрабандному ремеслу. Перед отъездом я его тщательно проинструктировал и составил список вопросов, которые нас интересовали. Ганс внимательно изучил этот список, после чего кивнул и пообещал подробно разузнать обо всем, что сейчас творится в шведской столице. «Только не пытайтесь вступать там в контакт с российским посланником бароном Будбергом», — напутствовал я Ганса. «Этот человек не внушает нам доверия. Он был в свое время наставником великого князя Александра Павловича. А своим поведением в качестве посла в Швеции неоднократно вызывал неодобрение императора Павла, за что дважды лишался своей должности. Будберг ненавидит Бонапарта, и в Стокгольме он работает, не защищая интересы России, а скорее вредя своему отечеству». «А почему же государь не отзовет его в третий раз?» — спросил меня Ганс. «Сейчас это преждевременно. Шведский король может посчитать его отзыв казусом белли. А этого нам не нужно. Пока не нужно». «Понятно», — покачал головой Ганс. «Впрочем, мне лучше вообще не встречаться ни с кем из российского посольства. Кое-кто знает меня в лицо и может доложить о моем появлении в Стокгольме. Я лучше буду пользоваться услугами моих старых приятелей. Контрабандисты — народ особенный. Они много знают о том, что творится во дворцах сильных мира сего, но предпочитают об этом помалкивать». «Вот и отлично». Я открыл секретер и достал оттуда увесистый мешочек с золотыми монетами. «Это тебе на расходы, которые неизбежны при выполнении столь деликатной миссии, и да хранит тебя Господь». Ганс ушел, а я стал прикидывать, что нам делать со зловредной Швецией, исходя из того, что произошло в нашей истории в начале XIX века. Было ясно, что нам придется снова воевать с этой державой. В Европе, пожалуй, не было ни одной такой страны, за исключением Польши, с кем Россия столько не воевала на протяжении многих веков. Было время, когда свеи побеждали нас, и мы оказывались лишенными выхода в Балтийское море. Но после Северной войны и разгрома сильнейшей по тем временам шведской армии под Полтавой, счет пошел уже в пользу России. Каждый мирный договор приводил к тому, что территория Швеции становилась все меньше и меньше. После войны 1808-1809 годов, лишившись Финляндии и своих владений на южном побережье Балтики, горячие шведские парни сделали надлежащие выводы и никогда больше не воевали с Россией. К тому же последнего короля, Карла XIII из Гольштейн-Готторпской династии, сменил на троне король Карл XIV Юхан, в девичестве маршал Франции Жан-Батист Жюль Бернадот. Я усмехнулся, вспомнив, что сей лихой гасконец был сыном адвоката и не был по рождению дворянином. А в годы разгула якобинства он в порыве революционного энтузиазма набил себе на предплечье татуировку «Смерть королям». Бернадот, став монархом, на 180 градусов сменил курс шведской внешней политики и начал войну со своим бывшим старым другом и командиром, императором Наполеоном Бонапартом. Но новый Бонапарт на шведском престоле нас не устраивал. Лучше было бы, чтобы вакантное место короля занял бы кто-нибудь из людей, которые имели лишь одно преимущество перед Бонапартом — любили Россию и не пытались ловить рыбку в мутной воде. Часто во вред своему соседу на Балтике. Я посчитал, что уже сейчас следует готовиться к боевым действиям против Швеции и закончить все дела к весне будущего года. Зима — наиболее подходящее время для наступления на Швецию. Ботнический залив и восточная часть Финского залива сковываются льдом, по которому наша пехота, кавалерия и артиллерия могут добраться до побережья Швеции. Но перед тем следует обезвредить Финляндию с ее Гибралтаром, Свеоборгом и занять Аландские острова. В 1809 году у нас все получилось. Почему же это нельзя повторить и в этой реальности? Я осторожно потолковал об этом с императором. Поначалу он и слушать не хотел про войну, что называется, под окнами Зимнего дворца. К тому же он прекрасно знал места, где должны были вестись боевые действия. Еще в царствовании своей матушки, императрицы Екатерины, Павел в качестве волонтера вместе со своими гатчинцами отправился воевать со шведами. Правда, особо погеройствовать ему не дали, но он побывал под огнем и видел погибших и раненых воинов. «Василий Васильевич, а может, король Густав все же не решится начать с нами войну?» — склонив голову к плечу, произнес император. «Хотя, похоже, он весь пошел в отца, такой же беспутный и взбалмошный. Так что все может быть. Ваше Величество, опасно оставлять в тылу столь опасного противника, как Швеция. Под влиянием британцев он может повторить то, что планировал его отец. Правда, на нашей стороне будут Франция и Пруссия. Наполеону хочется воткнуть в свой венок очередную лавровую ветвь, а Пруссия желает округлить свои владения за счет шведской Померании. И все же, Василий Васильевич, я попрошу вас достоверно узнать о планах шведского короля. Если все будет обстоять именно так, как вы говорите, то что ж, пусть заговорят пушки. Мой долг — защитить северные рубежи империи, и мы их защитим. 14-26 сентября 1801 года. Республика Семи Соединенных Островов. Крепость Корфу. Капитан Казбек Бутаев. РССН УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Сижу, завтракаю с Беатрис, беседую с ней о том о сём, и тут явление. Из штаба адмирала Ушакова примчался взмыленный посыльный с запиской, в которой Федор Федорович приглашает меня на личную аудиенцию. Делать нечего, мы люди военные, и приказ есть приказ. Как мог, успокоил свою ненаглядную, надел мундир, прихватил папку с бумагами и вместе с посыльным отправился в старую крепость. По дороге я попытался осторожно выведать у морского служителя, что такое стряслось в наших краях и почему я так срочно понадобился адмиралу. Вроде ничего тревожного за истекшие сутки не произошло. Лишь ближе к вечеру в порт вошел торговый корабль под испанским флагом. Может быть, он доставил на Корфу что-то такое, что встревожило Ушакова? Посыльный ничего толком не сказал. По его словам, утром к адмиралу явился Егор Метакса, с которым Федор Федорович о чем-то долго разговаривал наедине. Потом дежурный офицер штаба написал записку и с ней послал ко мне этого моряка. Я прекрасно знал, что помимо своих прямых обязанностей Метакса занимался и другими делами, о которых не всем положено знать. Поэтому, решив, что желание адмирала срочно увидеть меня связано с чем-то действительно важным, перестал расспрашивать посыльного. А дело и на самом деле оказалось серьезным. И связано оно было со сволочной натурой англосаксов, которые ради того, чтобы нагадить своим оппонентам, были готовы на самые мерзкие поступки. Но давайте я начну все по порядку. Вчера на Корфу пришла шхуна Санта-Тереза под флагом Испании. Казалось бы, что в этом странного. Испанское королевство соблюдало благожелательный нейтралитет в отношении России и Франции, поэтому торговый корабль под красно-желтым полотнищем могло беспрепятственно зайти на Корфу. Но дежурный офицер, отправившийся на шхуну, чтобы осмотреть ее груз, который находился в ее трюме, примчался в штаб адмирала с тревожным сообщением. На корабле эпидемия дизентерии. Больше половины команды не могли исполнять свои обязанности. Помещения были пропитаны тошнотворным запахом фекалий. Словом, шхуну и ее экипаж следовало немедленно изолировать от команд русских и французских кораблей и ставить в карантин. Надо сказать, что инфекционные заболевания на флотах времени, в которые мы попали, не считались чем-то экстраординарным, но к тому времени судовые лекари уже научились бороться с цингой, которая считалась основной причиной высокой смертности среди моряков. Поддержание чистоты и элементарные правила гигиены, принятые в британском, французском и русском флотах, позволяли не превращаться отдельным вспышкам инфекционных заболеваний в эпидемии. Но для адмирала Ушакова, который в молодости вдоволь настрадался в 1783 году от чумы в Херсоне во время строительства там кораблей для создаваемого на юге России Черноморского флота, появление испанской шхуны с больным экипажем стало тревожным звоночком. Как оказалось, подобные инциденты уже происходили во французских портах. Там неоднократно появлялись корабли под флагами нейтральных государств с экипажами, больными, опасными инфекционными заболеваниями. И как сообщил нам завербованный мною британский агент по кличке Виконт, все это происходило по инициативе спецслужб Соединенного Королевства. Похоже, что, не надеясь на успех в морских и сухопутных сражениях, британцы решили использовать своего рода бактериологическое оружие. Определенный опыт в этом у них был. Именно таким способом англичане и колонисты в Северной Америке изрядно подсократили численность индейских племен, подбрасывая им зараженные оспенными выделениями одеяла и куски ткани. А чем русские дикари и примкнувшие к ним французские республиканцы хуже краснокожих? Долгое время утверждалось, что это миф, но не так давно нашли целый ряд свидетельств об умышленном заражении индейских деревень. Интересно, что изобрели это, судя по документам, голландские колонисты еще в 17 веке, а англичане просто переняли их опыт. «Я не заканчивал Сангик», так в обиходе называли Ленинградский санитарно-гигиенический медицинский институт, ныне Северо-Западный государственный медицинский университет имени Мечникова. И в тонкостях лечения разного рода эпидемий не очень хорошо разбирался. Да и медицинское образование у меня было несколько своеобразное, в основном практическое, с минимум теории. Но к чему может привести вспышка дизентерии или холеры, я догадывался. Поэтому мы с Федором Федоровичем набросали проект приказа, в котором обратили внимание на соблюдение правил гигиены и наблюдение за личным составом подчиненных адмиралу войска, экипажам и кораблей. Не забыли мы и о профилактике. Сейчас в Средиземноморье уже поспели овощи и фрукты, так что витаминов вполне хватало, и судовым медикам было прямо предписано ввести в рацион лимоны и апельсины. Побольше налегать на лук и чеснок и внимательно следить за сохранностью провизии. А команду испанской шхуны велено было отправить на остров Лазаретто, расположенный недалеко от Корфу. Лазаретто — остров напротив Керкеры, столицы Корфу. В нем в свое время находился лепрозорий для прокаженных, а во время оккупации Ионических островов французами укрепленный карантин. Потом, после взятия Корфу, там расположился госпиталь для русских и турок. Сейчас же мы использовали помещение госпиталя как карантин для больных инфекционными заболеваниями. Я отправился домой, размышляя, на какие еще подлости пойдут британцы, чтобы сорвать наше наступление на их владения. Зная поганый нрав обитателей Туманного Альбиона, нам следовало все время быть начеку и быть готовыми к любым неприятностям. Историческая справка. Медицинская служба на кораблях. Как можно жить в таких условиях? Задал бы подобный вопрос любой здравомыслящий человек, ознакомившийся с условиями обитания моряков парусного флота в начале XIX века. Действительно, трудно себе представить, что чувствовал матрос 100-пушечного корабля, запертый в деревянной коробке длиной 57 метров, шириной 16 метров и высотой 9 метров, реальная высота 6,5 метра. Экипаж же такого корабля был в среднем 800-900 человек. Историк русского парусного флота Веселага писал: «Многочисленные заболевания и ужасающая смертность между нижними чинами считались делом неисправимым. При сравнительно лучших гигиенических условиях береговой жизни тогда и в Кронштадтском госпитале ежедневно умирало до 20 человек, а на судах, вышедших в море, численность заболеваний и умерших возрастала с каждым днем плавания». Причины подобных печальных явлений, общих на тогдашних судах, были нечистоты, испорченный воздух жилых помещений, одежда матросов, существенная часть которой составлял пропрелы от неизбежной сырости полушубок, затем испорченная вода и дурная провизия. Несмотря на заботы Петра I о доставлении на суда провизии в бочках и мешках, ее продолжали доставлять в рогожных кулях, гниющих от сырости и портящих находящуюся в них провизию. Солонина держалась в бочках больших размеров, которые, оставаясь продолжительное время откупоренными, заражали воздух, чему пособляли еще крепкий запах трески, употреблявшейся матросами. Пресная вода, содержавшаяся в деревянных бочках после недолгого плавания, портилась и приобретала отвратительный вкус и запах гнилых яиц. Зловоние в нижних палубах увеличивалось, гниющей в трюме водой и отчасти раздаваемой на руки матросам недельной порции сухой провизии и масла, которую хранили они в своих сундуках или в койках, постоянно остающихся внизу. Такое происходило не только на русском флоте, но и во флотах всех европейских стран. Смертность от болезней была огромная, но флотское начальство относилось к этому как к неприятной вещи, с которой волей-неволей приходилось мириться. Первым, однако, забили тревогу британцы, чей флот был сильнейшим в мире и, соответственно, нес наибольшие небоевые потери. Британское адмиралтейство приняло необходимые с его точки зрения меры, палубы кораблей стали ежедневно мыть с уксусом, ежевечерне проветривать палубные помещения, процеживать питьевую воду, процеживать морскую воду для мытья палуб, добавлять можжевеловый раствор в воду, ежедневно проветривать и сортировать продукты на камбузе. Если же на корабле все же вспыхивала эпидемия, то флотское командование принимало экстраординарные меры. Весь корабль полностью мыли с уксусом, затем его заводили на чистый берег на кренгование. Весь балласт сгружался и выкидывался либо в море, либо в реку. Судно заполняли новым чистым балластом, причем перед укладкой его промывали чистой, пресной, проточной водой. Грязная одежда также считалась источником инфекций. Ее стирали два раза в неделю, поскольку мыло в те времена было роскошью, вместо него часто использовали выпаренную на три четверти мочу и морскую воду. Как только корабль достигал источника пресной воды, то устраивалась большая постирушка. Одежду развешивали на веревке, натянутой поперек берега, и опущенной в воду. В таком виде вещи оставляли на сутки, чтобы течение реки хорошенько ее прополаскивало. А как британские судовые медики боролись с болезнями и смертностью на кораблях? По-разному, но все же постепенно выправляя создавшуюся ситуацию. Главной болезнью, забиравшей ежегодно тысячи человеческих жизней, была цинга, или, как ее тогда называли, скорбут. Смертность от нее превышала смертность от дизентерии и лихорадки вместе взятых. Тогда считалось, что цинга возникает от сидячего и лежачего образа жизни, поэтому больных заставляли бегать с ядром по палубе, чтобы разогнать кровь. В 1779 году доктор Вест-Индской эскадры Гилберт Блейн с согласия адмирала Роднея приказал добавлять в казенный грог по 2-3 унции лимонного сока на порцию. В результате эскадра избежала эпидемии цинги. С тех пор военные моряки Королевского флота получили прозвище «лаймис» — лимонники, оставшиеся за англичанами до сего времени. В русском флоте тоже имелись средства для борьбы с цингой. Это были клюквенный сок, кислая капуста, сушеные дрожжи, горчица, лук, чеснок, солодовый или еловый эстракт. При первой же возможности командиры кораблей организовывали во время стоянок добычу фруктов и овощей, у местных жителей покупали живые консервы, домашних животных и птицу. Особо надо рассказать о судовых медиках, которые имелись на кораблях Королевского флота. В Британии, чтобы получить должность военно-морского хирурга, нужны были 3 года практики на берегу. Будущие врачи проходили курсы по анатомии, фармакологии и уходу за больными в одном из госпиталей. Отработав 3 года, молодой хирург отправлялся в Лондон в колледж хирургов на сдачу экзамена. В зависимости от результатов экзамена, соискатель получал диплом либо корабельного хирурга, либо помощника хирурга 1, 2 или 3 класса. Колледж также выдавал соискателю список хирургических инструментов и список обязательных лекарств. Эти инструменты и лекарства хирурги были обязаны приобрести за свой счет. В начале войны имеющиеся запасы сверяли со списком и за нехватку карали аннулированием диплома. Привилегированное положение судового медика подчеркивалось еще и тем, что он имел на корабле отдельную каюту, расположенную чаще всего на орлоп-декке, ниже ватерлинии. Это была очень тесная комнатка с 1 или 2 рундуками, низким потолком и небольшим столом для инструментов. Во время боя в качестве лазарета использовали кают-компанию или жилую палубу. Поскольку количество раненых резко возрастало, в каюте хирурга они просто не помещались. Во французском флоте судовые медики получали жалование порой более высокое, чем офицерское. И было их вполне достаточно. Так, на 74-пушечном корабле должен был иметься полковой хирург, 2 хирурга, 2 помощника хирурга, аптекарь и 6 учеников хирурга. Последние обычно набирались из команды корабля. У французов каюта хирургов, она же лазарет, находилась рядом с крюит-камерой, то есть в самом защищенном месте корабля. Вообще, согласно еще ордонансу Кольбера, только 2 людям на корабле было запрещено участвовать в бою — корабельному плотнику и врачу. Первый после боя должен был заделывать пробоины, а второй — спасать людей. На русском флоте лекарь имел классный чин и был приравнен к офицерскому составу. Перед отплытием корабля в плавание лекарь принимал в береговой аптеке сундук с лекарствами. В море он ежедневно записывал в табель больных, занимался их лечением, тщательно фиксировал, когда и кому, и какие микстуры он давал. Кроме того, лекарь заботился, чтобы больным по возможности выдавалась наиболее свежая и качественная пища. Под страхом лишения жалования лекарю запрещалось брать деньги за лечение. Во время боя судовой лекарь был обязан находиться в интриуме, при раненых оказывая им надлежащую помощь. Особая статья в морском уставе гласила, что если лекарь будет относиться к больным с пренебрежением, то яко злотворец наказан будет, яко своими руками его больного убил. 18-го Джмудат аль-Уля, 1216 года хиджры, 26 сентября 1801 года, дворец Тапкапы, Константинополь, Османская империя, султан Селим III. Сегодня великий визирь Кёр-Юсуф Зияуддин Паша доложил мне, что наш посланник в Париже Али Эсет Эфенди окончательно договорился с французами о заключении между нашими странами мирного договора. Если будет на то воля Аллаха, то он будет подписан в начале октября. Предварительные условия его таковы. Французы окончательно отказываются от каких-либо прав на Египет. Они признают нераздельность Отоманской империи, признают республику 7 островов, а мы, в свою очередь, возвращаем все имущество, отобранное у французских купцов. Подписанный нами документ подтверждает все прежние договоры с Францией, особенно договор 1740 года. Тогда султан Махмуд I, желая отблагодарить Францию за все то, что сделал французский посол в высокой порте маркиз Вильнёв, при подписании выгодного для нас мира сумел договориться о заключении нового договора Османской империи с Францией. Согласно этому договору, султан Махмуд I, во внимание к старинной дружбе и к недавно еще данным доказательствам особой искренности, возобновил все привилегии французским подданным, предоставленные им по ранее изданным капитуляциям. Однако, если прежние капитуляции действовали только в течение жизни тех правителей, которые их даровали, и даже могли быть в любой момент отменены, то Махмуд I признал бессрочное действие капитуляционных прав на всей территории Османской империи. Он дал обязательство от своего имени и за всех своих преемников не допускать никаких нарушений статей договора 1740 года. И, наконец, эта статья была включена в подобные документы впервые. В подготовленном нами договоре разрешалось французским судам заходить в Черное море и находиться там. А почему бы и нет? Ведь первый консул Франции и русский падишах теперь союзники. А если они при этом не поладят друг с другом, то мы станем третейским судьей, который разрешит все недоразумения. Быть посредником иногда бывает весьма выгодно. А сегодня я пригласил к себе мужа моей кузины Эсме, командующего османским флотом Кючук Хюсейн Пашу и Валиде Султан Михриша Ханум. Я дорожил мнением этих людей и хотел бы выслушать их мнение по поводу подготовленного, но еще не подписанного договора между Османской империей и Французской республикой. Кючук Хюсейн Паша внимательно прочитал все пункты будущего договора и заметил, что в них практически ничего не сказано про Россию и Англию. «Повелитель, позвольте напомнить вам, — сказал он, — что британцы, которые якобы помогли нам сохранить Египет, изгнав из него французов, сами поспешили занять их место. Они должны были сразу после того, как французы удалены из Египта, эвакуировать свои войска. Но, как мне докладывают, британцы не спешат это делать. Скорее, наоборот, они собираются устроиться в Египте надолго. Занятые их войсками города подвозят морем подкрепления и боеприпасы. А на наши требования убираться к себе они не обращают никакого внимания. Думаю, что теперь нам придется силой изгонять их из Египта». «И как быть в этом случае, уважаемый Хюсейн Паша?» — поинтересовался я. «Стоит ли нам начинать новую войну с британцами или все же попытаться заставить их покинуть Египет и города Леванта?» «Повелитель», — ответил командующий моим флотом, «нам одним воевать против британцев будет трудно, но если мы присоединимся к тем европейским державам, которые заключили союз, направленный против Лондона...» «Надо поговорить об этом с русским посланником Тамарой», — ответил я. «И как мне доложил великий визирь, первый консул Франции Бонапарт собирается направить в Константинополь своего представителя, генерала Себастьяни. Официальная цель этого посольства — восстановление французской торговли в Леванте и урегулирование вопросов, связанных с компенсацией французским негациантам, потерявшим свое имущество во время беспорядков, связанных с захватом французами Египта». «А какова неофициальная цель этого визита?» — спросил я. «Думаю, что таким способом первый консул желал бы узнать, насколько вы, повелитель, готовы к более тесному союзу с Францией. Ведь русский царь и Бонапарт желают в будущем году начать поход на восток, чтобы, добравшись до Индии, изгнать оттуда англичан». «Сын мой», — неожиданно вступила в разговор моя матушка, «а что, если вместе с русскими и французами на восток отправятся и ваши войска? Я уверена, что два таких могучих государства победят англичан. Не лучше ли быть в числе победителей, чем наблюдать за схваткой со стороны? Этим самым мы обезопасим себя от нападения на наши рубежи австрийцев. Я уверена, что они воспользуются случаем, дождавшись, когда силы русских и французов будут отвлечены на восток, попытаются напасть на наши владения на Балканах». «И тем самым они окажутся втянутыми в войну не только с нами, но и с нашими союзниками», — воскликнул Хюсейн Паша. «Валиде Султан, я преклоняюсь перед вашей мудростью». Моя матушка даже зарумянилась от похвалы, а я стал думать над ее предложением. Действительно, складывается достаточно удачная ситуация для моей державы. Во время переговоров о заключении союзного договора между Османской империей, Россией и Францией мы можем включить в пункт этого договора обязательство наших союзников оказать нам денежную субсидию. Казна моя сейчас наполовину пустая, и русские и французские деньги были бы весьма кстати. Владение в Индии нам ни к чему, но высокая порта может снова стать тем золотым мостом между Западом и Востоком, получая за посредничество в торговле и от таможенных сборов немалые деньги. Да и наше влияние на те страны, где живут мусульмане, признающие меня их духовным главой, тоже нам не помешает. Нет, такую возможность не следует упускать. Я велел Хюсейн Паше переговорить с русским посланником Тамарой и сразу же сообщить мне, когда генерал Себастьяни доберется до Константинополя. Думаю, что и русские, и французы не будут тянуть время и сразу же станут работать с великим визирем над трехсторонним союзным договором. А британцы? Пусть они убираются на свой остров, они суют свой нос в чужие дела. И да поможет нам Аллах.